Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. 5 декабря 1945 года. Авиационная база военно-морских сил США во Флориде. В этот день командир 19-й эскадрильи торпедоносцев лейтенант Чарльз Тейлор получил приказ провести тренировочный полет своего звена над акваторией Атлантического океана. 5 самолетов «Эвенджер» должны были проследовать в заданный район, совершить учебное торпедометание и вернуться на аэродром. Перед вылетом боевые машины прошли обязательный технический осмотр, который показал: все приборы и навигационное оборудование находятся в норме. Горючего на борту хватило бы на 5,5 часов полета. В 14:30 торпедоносцы покинули авиабазу и через полтора часа, выполнив поставленную задачу, легли на обратный курс. Неожиданно командир звена Чарльз Тейлор вышел на связь с диспетчером аэродрома. Говорит ФТ-28, все приборы вышли из строя, где нахожусь, не знаю. С земли последовал приказ держать курс на запад. Но пилоты были в панике. Это ФТ-28, мы летим на запад, побережье не видно. Перед нами какой-то густой белый туман и все. На этом связь с самолетами оборвалась. Неужели профессиональные американские пилоты заблудились? Связи по-прежнему не было. И только в 7 часов вечера, через 2 часа после того, как горючее в самолетах должно было закончиться, диспетчеры поймали очень слабый сигнал. Но самолеты не вернулись на базу. Под ними была вода, сесть некуда. Что же на самом деле произошло в небе над Атлантикой? Поиск торпедоносцев продолжался 2 недели. Были задействованы сотни спасательных кораблей США. Безрезультатно. Самолеты как будто испарились. С 1945 года звено лейтенанта Чарльза Тейлора считалось без вести пропавшим. Пока в конце 20 века на дне Мексиканского залива не были обнаружены останки 5 торпедоносцев типа «Эвенджер». Казалось, место гибели пилотов установлено. Однако вместо разгадки американские военные получили еще одну тайну. Бортовые номера найденных самолетов не совпадали с номерами торпедоносцев лейтенанта Тейлора. Более того, эти номера не значились нигде. Их попросту не существовало. Ни в одной воинской части, ни в одном военном архиве. Что это за самолеты? Почему о них ничего не известно? Кто ими управлял? На все эти вопросы у командования военно-морских сил США ответов нет. Прошло больше 60 лет с момента исчезновения авиазвена 19-й эскадрильи. Пилоты лейтенанта Чарльза Тейлора по-прежнему считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются по сей день. Обнаруженные на дне Мексиканского залива безымянные самолеты еще только предстоит поднять на поверхность. Тайное и неизведанное.